князь Данила ходил из угла в угол, туда-сюда. В одном из тех углов сидел старинный друг, купец-откупщик новгородский Павел Милюгучьев, а в другом притулился отпущенный Тамерланом елецкий крестьянин Владимир. Сюда почему-то привел его митрополит Киприан и велел здесь ждать. Князь Данила громко и нервно говорил. «Вообще-то, за такую весточку, слышь ты, елецкий, тебе б надо, как в сказке, голову с плеч!» «Спасибо на добром слове, княже. Тимур пожалел, а тебе, значит, голова моя понадобилась. Вообще-то, за такую мою весточку подарками одаривать надо, а не голову с плеч». «Совсем ты сдурел, елецкий? Тебе еще и подарки? Гляди, Милюгучьев, я думал, что наглее твоих новгородских, да моих рязанских, только мы с тобой. Сами новгородцы-рязанцы. А тут еще вот, поди ж ты, елецкие-то, поширше». «Нет больше елецких. Один я». «Да, один. Еще вякаешь тут, брякаешь чего-то. Вестничек. Ух! А Тамерлан-то прав ты, елецкий. Он-то пожалел. И не только тебя». «Чего зенками лупаешь? Слово-то его, действительно, слово, не нарушит. Знаю я его. И он, новгородец, тоже знает его. Сидит вон, потупился. Ну, Пашка, скажи, аль не прав я?» «Прав», — сказал новгородец Павел Милюгучьев и поднял глаза свои на Елецкого. Аж вздрогнул Елецкий. Похлеще Тимуровых стреляли в него глаза купца-откупщика новгородского. «И откуда ж вы его так знаете?» «Оттуда. Торговые дела с ним имели. Еще когда он в Туркестане со всеми этими шахами-падишахами возился. А я шелк вез из Китая». Новгородец поднялся и тоже стал ходить туда-сюда. «И ему ничего не стоило просто отнять мой товар и задницу мою на один кол, а голову на другой. А он сказал: вези, куда везешь. И слово дал, что никто меня не тронет. И вот я здесь. Обещал он тебе, что не пойдет на нас, коли плюнешь ты на икону. Так и не пошел бы, коли слово дал. А он дал». «Погодь», — привстал елецкий крестьянин. «Так ты что? Что же мне, плюнуть надо было?» «Да». Сел назад елецкий крестьянин и рот открыл. «Чё пялишься? Никого бы от этого не убыло. Плевок на доску и не больше. И не вздумай плести мне, что в царицу небесную плевок. Напридумали. И ушел бы Тамерлан. А теперь что? Нет, ты глаза не уводи, елецкий. Ты отвечай, что теперь? Ты очень живописно обрисовал, как перед тобой Тамерланова конница маневрировала. И что мы ей противопоставить можем? Тебя? С твоей кобылой, Тамерланом же подаренной. Кстати, кобыле цены нет. Чистопородная арабская. От жарова кровь. Знаю я их. В Багдаде за такую ведро монет бы дали. Слышь, Данила, на Руси теперь и трофеи есть от самого Тамерлана. Да не прижимай ты доску свою, не отниму». «Ты!» — вскочил тут елецкий крестьянин. «И я еще глаза отвожу? Это ты у меня сейчас отведаешь, заведешь. И то, что ты доской назвал, точно что не отнимешь. Тимуру не отдал, а уж тебе-то... Но... Во не думал, что в град-столице, аж в государевых палатах, в сердце дома Богородицы... Такое услышу, и таких богохульников увижу. А? Доску он не отнимет. Ай да Святая Русь, ай да Стольный Град. В Ельце у нас таких нету. Эх, и Ельца больше нету. И здесь ничего не будет, рявкнул князь Данила. И все из-за тебя. Уж это-то слово Тамерлан точно сдержит. И все леса обшарит, у него не залежит. А я не богохульник, Я 25 лет заведую посольским приказом при трех великих князьях. И все были мной довольны. И Русь святая, как видишь, стоит пока, несмотря ни на что. Стоит, слава богу, несмотря ни на что. Несмотря на то, что вот такие, как вы, присосались. При трех князьях он служил. Богохульник все одно ты и есть. Да ты хоть раз, крестьянин, с иноземцем вел переговоры? Да вот, сподобил Господь. Пришлось. Эх, Господи помилуй. С самим Тимуром вон, переговорил. Он аж на кобыле его к вам прискакал. Да уж лучше на кол, чем видеть вас да слышать. Да что ты с ним? Возвысил голос новгородец. Да выкинь ты его! Да митрополит приказал его держать. Давно б выкинул. Да уж, давно б сам ушел, не будь владыкиного наказу. Наказу? А ты без наказу хоть раз пробовал с иноземцем переговаривать? С Тимуром он. Вот и не переговорил. Да, решил. Быть державе. Да токма без вас, посольско-приказных. И где же быть-то? На кобыле своей арабской? Тамерланом Дариной против его конницы выйдешь. А держава, если хочешь знать, крестьянин-болванин, на посольско-приказных и держится. Я с иноземцем попереговариваю. Не ты, с Тимуром он. А за иноземцем сила. Тут и юлить надо, и врать, и обещать, чего никогда не исполнишь. Дипломатия. Без нее ни одной державе не выстоять. Русь святая без вранья и юления выстоит. «Нет!» – аж взревел тут князь Данила. «Будет он мне тут, болванин чистенький. Пахарь, ишь ты, земли русской, без лукавства. Сидит вот перед тобой лях, а сила за ним. И в Орде его посланнички шелудят против нас. И я это знаю. А он этого не знает, что я это знаю. И вот нужно на этом сыграть. И не то проиграть. Из этого вытрясти, что он там припас. Чего у него там за его себе наумешной душой стоит. И что нам выгодней? Отдать ему часть полоцкой землицы или нет? Отдадим, гарнизон они свой снимут. Договор со шведами не продлят. Но зато храмы там православные позакрывают. Не отдадим, храмы останутся, но и гарнизон их не останется. Жди от него любых пакостей. Шведы тут же не дремлят. И чтоб татары не двинулись, и чтоб тевтоны не знали, о чем я тут переговариваю. И чтоб вот он... Князь Данила сделал жест в сторону друга новгородского. Из Китая шелк довез и продал бы. И чтоб ему хорошо было. И Руси святой прибыточно. И чтоб ты там, в Елецких речках, стерлядку спокойно ловил. Не съюлишь, не выгадаешь. Не выгадаешь, все спустишь. Ну вот и наюлили. Нет, ты не представляешь, Павел. А ведь ему и княжить предлагали. Новгородец только рукой махнул. Представляешь, я к этому с докладом иду. Надо решить насчет пошлинного тарифа с Ганзой. Вот ж точно, никогда б ты ко мне не зашел, сказал Елецкий Владимир. Тебя б я из приказа сразу турнул. А со шведом ляхом, литовцем германцем переговорничать своего б попа деревенского Елецкого послал. Да уж лучше его, чем тебя.